Глава 1, или как начиналась эта история. Тихая вибрация телефона, лежащего на краю тумбочки, заставила меня открыть глаза. Пара секунд понадобилось, чтобы сформировать в голове планы на сегодняшний день. Их было не так много, как-никак зимние каникулы в самом разгаре, однако и немало по моим собственным меркам. До Нового года оставалось всего ничего, 3 дня, 3 мучительно долгих дня, на которые придется потратить немало нервишек. Выключив, наконец, будильник, я стала потихонечку собираться в путь далекий, а именно в ближайший магазин. Еды дома было достаточно, только вот ее трогать было нельзя. Родители обещали пригласить кучу народа на праздник, поэтому каждый продукт в доме был сокрыт для меня за 7 печатями. Горько вздохнув, потом всплакнув, я поплелась на кухню, чтобы умыть лицо и почистить зубы. «Мам, пап», — протянула я, выходя из комнаты. Ловко лавируя между коробками с игрушками и украшениями, отметила, что родителей дома уже нет. Что ж, собираться в тишине гораздо лучше. Зимняя пижама с оленями отправилась под подушку уже заправленной кровати. Открыв занавески и впустив в свое темное царство лучики приветливо сверкающего солнца, я выглянула в окно. Снег искрится, аки бриллиант, прохожие спешат, не замечая никого и ничего вокруг себя. Небо ясное, без единого намека на тучки. В такой день хочется не то что радоваться, хочется плясать, летать. Единственное, что не радовало, так это сильный мороз. Градусник за стеклом показывал температуру в -26. От этого улыбка на секунду сползла с лица, но справедливо решив, что в такой день грех грустить, она снова вернулась на свое место. Натянув быстро свитер, черные штаны с подкладкой, затем ботинки и куртку, я вылетела из квартиры, предварительно насобирав себе по всему дому денег на вкусняшки разного рода. Сегодняшний день я планировала провести в гордом одиночестве до самого вечера, пока не придут родители, а потом как пойдет. Открыв дверь подъезда и перешагнув через небольшой порог, я ступила на бетонную лестницу, состоящую из 3 ступенек. Причем все они были разного размера по высоте, поэтому, если этого сразу не заметить, потом будешь горько жалеть, лежа на койке в больнице с проломленной головой. И это в лучшем случае. Вздохнув морозный воздух, я уверенно зашагала вперед, но, не пройдя и метра по прикрытому снегом льду, упала от резкого удара в голову. Снежок, встретившись с преградой в виде моей головы, разлетелся на кусочки, а я так и лежала на земле, под хохот соседских детишек. Кряхтя и ойкая, я встала и подняла выпавший из кармана мобильник. Ругаться с малышами не было никакого желания, это же дети, а детям лишь бы попроказничать. Однако, заметив сидевших на лавочке 2 парней и девушку, смеявшихся, видимо, надо мной, я покраснела до кончиков ушей и поспешила убраться с места позора. Как только двор остался позади, я с наслаждением вставила наушники в уши и включила зимний плейлист. Идти до нужного мне магазина примерно 4 песни, в среднем по 3 минуты каждая. Морозный воздух колол нос и горло, заставляя прятать лицо в воротнике куртки. Когда я зашла в магазин, ресницы на глазах уже покрыли синим. Взяв корзинку, я прошлась по 4 рядам этого небольшого заведения. Выбор небольшой, но качественный. Я кинула к лежащим в корзине кетчупу и хлебу пачку пельменей и с чистой душой пошла на кассу. Пакет мешал, бился о ноги, не давая спокойно идти по дорожке. Приближался перекресток. Музыка в наушниках сразу стихла. Можете называть меня странной, но я никогда не перехожу дорогу с орущей на всю музыкой. Это отвлекает, поэтому случиться может что угодно, вплоть до аварии с летальным исходом. Свет светофора сменился сначала желтым, а потом и зеленым. Посмотрев на всякий случай по сторонам, я продолжила путь. То, что случилось дальше, заставило меня поверить в Бога. Уже на середине я, по своей природной неуклюжести, наступила сама себе на развязавшийся шнурок ботинка. Да, мой косяк, никогда их туго не завязывала, а просто тупо запихивала за бортик. Пельмени выпали из пакета и покатились по дороге, чудом не открывшись. Тем временем водитель одной из машин, отвлекшегося на звонок телефона, занесло на повороте. Встать бы я все равно не успела, да и ужас не дал бы мне этого сделать. Я уже готовилась поцеловать капот машины, как она свернула в бок и врезалась в ограждение. Из копейки выбежал мужчина, что-то крича и чуть ли не плача. Он помог подняться, все время повторяя: «Я не хотела, извините, Господи, простите». «Да ничего, сама виновата», — пробормотала я, находясь еще в шоке. давайте, я помогу вам до больницы добраться, хотите, я заплачу за осмотр, если что. Нет, нет никакой больницы, все хорошо, правда. Быстро встав и на все еще ватных ногах, я поспешила собрать продукты обратно в пакет и покинуть место аварии, пока не столпилась стая зевак с телефонами. Не дай бог мама увидит это на видео, она же меня убьет. Снег хрустел под ногами, а наушники отправились прямиком в карман. Нет уж, рисковать больше не буду. Внимательно глядя по сторонам, я и понятия не имела, что беда придет откуда не ждали. Сверху, в сантиметре от моего лица, просвистело что-то и, упав оземь, разбилась сосулька. И, судя по оставшимся от нее кускам, довольно немаленькая. Оглянувшись, видел ли кто-нибудь этот инцидент, с облегчением поняла, что нет. Зато я заметила на здании табличку и иронично хмыкнула. Осторожно, сосульки. Дело принимало не самый лучший оборот. Что-то внутри подсказывало, что до дома я сегодня не дойду. И это не пугало, это озадачило. Как такое может быть? Как такое вообще возможно? Следующий шаг дался мне с трудом. Так, я просто себе накручиваю, просто накручиваю. Не может такого быть, успокаивала себя я, вот сейчас дойду до дома, и ничего не произойдет. Солнце не казалось уже таким приветливым, все как будто бы хотели меня прибить. Проходя мимо остановки, я подняла глаза и увидела парня. Симпатяга стоял с красным носом и явно проклинал того, кто придумал пары, а заодно и опаздывающие маршрутки. Заметив меня, он улыбнулся и я, поддавшись вызову, улыбнулась в ответ. Ну вот, этот день идет на поправку. Не прерывая зрительный контакт, я прошагала еще вперед, пока не почувствовала отсутствие опоры под ногами. Все произошло так быстро и неожиданно, что я даже вскрикнуть не успела. Парень, до этого стоявший как вкопанный, рванул с места. Подбежав к открытому люку, он был уже готов помочь незнакомке, провалившейся туда. Однако никого не обнаружил. Не было ни единого намека на то, что туда вообще хоть кто-то упал. Глава 2, или ничего не знаю, моя хата с краю. Все произошло действительно очень быстро. Ожидая сильного удара и, как следствие, сломанных ног, я мягко приземлилась в неизвестном мне помещении. Помещение более походило на сарай, типа сараев в деревне. Много непонятных вещей, все заставлены деревянными ящиками и коробками. Никаких надписей на них не было, лишь непонятная печать красного цвета. Это не особо меня заинтересовало, и я продолжила осматриваться. Паутина в некоторых местах, чей-то писк в углу. Мышей я не боялась, но они были мне противны. Прям как увижу одну, аж трясет. Как по заказу по спине прошелся табун мурашек, оставляя неприятное липкое чувство. Сквозь доски пробивался слабый свет красно-желтого оттенка, оставляя длинные ровные полоски на полу. В этих лучах можно было увидеть маленькие летающие пылинки. Тем временем, становилось жарко. Щеки покраснели, и я поспешила снять куртку. Повязав оную вокруг бедер, я решила еще раз обдумать ситуацию. Однако сделать мне этого не дали, нежданчик, блин. Да, сэр, я понял, сэр. С улицы послышался решительный голос. И запомни, облажаешься еще раз, будешь палубы драить, щенок. А во, как в армии прям, угу. Только после вас, старый, послышался ответный шепот. Видно, злость настолько заела, что предложение договорить парень просто не смог. Вдруг он резко открыл дверь моего убежища. Я смотрю на него, он на меня, искра, буря, я попала мать вашу. Ты кто? Тебя не должно тут быть. Это нарушение правил, сэр, закричал парнишка. Че, а? Че сразу жаловаться-то? А, тоже мне, я беда коребеда. Я его тут жалею, сочувствую ему. А он все мужики одинаковые, но возмущение пришлось запихнуть куда подальше, ибо дело перешло в неконтролируемое русло. Для меня это могло закончиться, мягко говоря, плачевно, если бы не одно «но». Предатель настолько сильно хотел наябедничать на меня, что развернулся слишком резко для такого маленького пространства. Все, что было слева от него, повалилось, с грохотом приложив несчастного горемыку к земле, да так, что того и не видно было под горой вещей. «Солдат, я что сказал? А ну живо на корабль, драить палубы!» Я аж подпрыгнула, но, благо, и меня закрыло этими коробками. «Солдат, я ясно выражаюсь, протянула я, смотря куда-то вглубь завала. «Угу! Ах ты, щенок! Будешь драить палубы, пока руки не отвалятся, а потом еще 3 часа!» «Ты понял, солдат?» И угрожающий предпринял попытку выглянуть за завал. «Хех, но росточком не вышел, а я все не понимала, что же от меня хотят?» А потом в голове как щелкнуло, и я просто повторила то, что обычно говорят в фильмах. «Да, сэр». Скрыть девчачий писк оказалось легче, чем я думала. «Я не слышу». «Да, сэр». Заорала я так громко, как могла. «У тебя минута, чтобы разобрать здесь все и вернуться на корабль». Время пошло. Дверь хлопнула, и на секунду все озарилось светом уходящего в закат солнца. Я сидела, лупая глазами, грозившими вот-вот вылезти из орбит. В голове крутился лишь один вопрос. Что делать теперь? Он крутился, крутился в голове, пока его не сместил страх, орущий, что ровно через минуту сюда валится злой, возможно сильный, мужик и впечатает меня в стену, не особо разбираясь, кто я, что тут делаю и прочее. Решение пришло как-то само собой. Надо просто поменяться местами с парнем. Уж не знаю, как я собиралась стягивать с него штаны, но завал разбирать принялась сразу же. Что ж, будем решать проблемы по мере их поступления. Ящики были самые разные. Тяжелые, хоть в три раза сложись, мне никак было их не поднять, а были легкие, даже пустые. Тяжелые я просто сталкивала с общей кучи, не особо заморачиваясь об их целости. В любом случае, я скоро свалю отсюда, главное успеть до прихода главного, как я про себя его окрестила. С чего я вообще взяла, что он вернется, я сама не понимала, но, как говорится, на всякий случай. Тоненькая струйка крови спускалась со лба парня и исчезала где-то за шиворотом, пересекая глаз словно шрам. Поежившись и еще раз помолившись всем известным богам, включая Макаронного, моего самого любимого, я начала стягивать шлем. Однако самое простое закончилось. Дрожащие то ли от волнения, то ли от страха руки, а может я просто по жизни криворукая, не давали спокойно выполнять работу. Самое тяжелое было снимать доспех, ибо он самый тяжелый и вообще, парень-то мог очнуться в любой момент, а банально вырубить я б его не смогла, сил бы не хватило, да и бить людей не входит в число любимых занятий. Тем временем прошло не меньше 10 минут, а угрожавшего все не было, и мне стоило бы расслабиться, только вот что-то кричало внутри и вторило, что было бы лучше, если б он вернулся. Штаны я решила оставить бедняги на месте, ибо мои черные от них мало чем отличались. Хоть это радует, ёклун. Еле нацепив на себя форму, которая весила, по меньшей мере, как самый настоящий ребенок лет 10, я все-таки решилась выйти на улицу, предварительно выглянув в небольшую дырку между досками. Хаем, довольно любопытно. Место чем-то напоминало лагерь римлян, только палатки были не светлые, как их обычно показывали в мультиках. Мда, проклятый Голливуд, есть в тебе хоть что-то настоящее? Тем временем контуженный опасно зашевелился. Грубо говоря, я реально так струхнула. Это и послужило мотивацией быстренько ретироваться за дверь. Главное свалить подальше от этого треклятого сарая, дальше, по обстоятельствам. Снаружи дул прохладный ветерок, поднимая вверх пыль и редкие листочки, которые принесло откуда-то издали, ибо здесь поблизости не было видно ни кустов, ни деревьев. Солнце уже опустилось достаточно низко, и все небо сменило цвет со светло-красного на темно-красный. Это было красиво, но в то же время такой цвет был неестественен для места, где живу я. Отбросив опасения, я неуверенно зашагала вперед, между палатками. Мой курс был направлен на мелькающее впереди море. Или это был океан, не суть. Там стояли корабли, а если есть корабли, значит, они могут отвезти меня домой. Если, конечно, я вообще на своей планете. Даже несмотря на позднее время, было очень жарко. Я чувствовала, как со лба спускаются дорожки пота, а вытереть их можно было лишь сняв шлем, что делать было категорически нельзя. Пришлось терпеть и морщиться от неприятного ощущения липкой одежды. По мере приближения к месту назначения, мне становилось все более не по себе. Пока я шагала, а это, без малого, минут 5, мне не попался ни один человек. Это было очень странно, как будто вымерли все, ей-богу. Впереди стала вырисовываться постройка, напоминающая вышку. Отлично, там-то наверняка кто-нибудь знает. Кто знает и, главное, что знает, я сама-то ответить не могла. Все это казалось настолько глупым, что даже реальным. Этого просто не могло быть, но оно было. И щипание за руки доказало, что я не сплю. Жаль только, нет способа узнать, умерла я или нет. Собственно, если в люк упасть, тебя контузит надолго, но никак не убьет, наверное. Размышление прервал внезапно возникший в воздухе шар огня. От такой неожиданности, я аж подскочила и, не удержавшись в сапогах, размера на 2 больше, упала на жопу. так сказать, села в лужу, во все глаза глядя вверх, и тут понеслось. Шары взлетали высоко, растворяясь на фоне ярко-красного солнца. От такого зрелища рябило в глазах, а ляжки неумолимо тряслись, но было красиво, да, в какой-то момент это закончилось. Еще пару секунд я пялилась вверх, ожидая очередного залпа. Его не последовало. В воротах, сначала расплывчато, показались фигуры. Издали было сложно разглядеть, сколько их. Постепенно они стали приближаться, и я вовремя вспомнила, что пора бы и встать. Филейная часть до сих пор болела, но пришлось терпеть, я же, вроде как, сильный пол по сценарию. Эх, не быть мне актрисой. Тем не менее, две фигуры приближались. Один из них был невысокого роста старичок, другой же юноша, причем полуголый. Ну, елки-палки, я все-таки в первую очередь девушка, мне не перенести это испытание. Простите, я хотел. Мое блеяние, а по-другому это никак не назвать, было проигнорировано. Идите и подготовьте корабль к отплытию. Я заберу команду. И, дядя, прошу вас, хватит думать о чае хоть на 5 минут. И говорящий скрылся между домиками. Че делать-то? В надежде хоть что-то понять, я повернулась на старичка, с виду безобидный. У меня такой дед в деревне жил, сосед. Когда мы маленькие были, он разрешал у него во дворике прятаться. Эх, были времена. Пройдемте, не стоит заставлять ждать принца Зука. Сложив руки в рукава, старичок пошел в сторону берега. Мне ничего не оставалось, как пройти за ним. Принц, значит, интересненько. И странно. Если он принц, то где же обшитые золотом мантии? Где шлейф из подданных? Где, в конце концов, белый конь? А, что-то тут явно не складывается, но об этом потом. Сейчас надо узнать, где я, причем при этом не спалиться. Сложная задача, но вполне выполнимая. Воодушевившись, я задала, по своему мнению, самый непалевный вопрос из всех непалевных. «А как вас зовут?» Брови старичка удивленно поползли вверх. Еще немного, и они бы вообще улетели вверх, покорять небеса. А мне было непонятно, почему он так удивляется. Если я правильно все поняла, то это слуга принца, нищего, по всей вероятности, но принца. Ответ ударил в голову так же внезапно, как тот снежок утром. «Какая же я дура, ептеть! Простите, ваше высочество, ха-ха, я просто шучу. Конечно, я знаю, как вас зовут. Вы и ваш сын же королевского рода. Мой сын, я и не знала, что человек может так удивиться, что я опять не так сказала. Разве моя догадка, что они отец и сын, король и принц, неверна? Да что ж такое? Одним словом, везение, уровень богиня. Что делать дальше я не представляла. Глубоко вздохнув, стянула шлем и уставилась на носки ботинок. Я прокололась, да, с надеждой подняла глаза на старичка. Не представляю, кто вы и как тут оказались, но не откажитесь ли выпить чашечку чая? Можно. Это он так шутит, да, ведь да, неизвестная девушка только что пыталась проникнуть на корабль, а ему хоть бы хны. Подозрительно покосившись, ну я думала подозрительно, на самом деле это выглядело будто у меня косоглазие, я сделала сначала один шаг, потом следующий. Старичок вроде выглядел спокойно, хоть и поглядывал изредка то вправо, то влево. Ладно, будь что будет. В конце концов, выбора все равно нет. Глава 3, или определение. Я с сомнением косилась на кружку, которую мне передал странный старик. Все произошедшее ранее казалось мне не более чем сном. Казалось, будто я сейчас проснусь и моя жизнь вновь будет прежней. Дом, вуз, дом, вуз, дом. Однако в той же степени мне казалось, что все реально. Эти грязно-красные стены каюты, мягкие подушки того же цвета, используемые местными вместо стульев, небольшой столик, застеленный красной же тканью. Мысли проносились в голове вереницей, не останавливаясь ни на секунду, мешая сосредоточиться на одном, самом важном, куда я, черт возьми, попала. Красные огоньки свечей, которые доказывали, что на корабле еще вдобавок и нет электричества, дрожали на стенках комнаты профиля моего собеседника. Определенно, я схожу с ума. Спасибо, я все-таки взяла заветную кружку и тут же поставила ее на столик. Горячая. Спасибо за все. В голове, разгоняя поток жужжащих, словно пчел, мыслей, возник образ произошедшего недавно события. Мы шли в полном молчании. Я понимала, что запорола все, но не догоняла, почему старик просто не сдал меня или не оставил на месте. Это одновременно и напрягало, и успокаивало. Я покосилась на шедшего рядом. Для чего все этот цирк? «Прекрасная сегодня погода, не так ли?» – спросил молчавший незнакомец. «Да, верно», – подтвердила я, поднимая взгляд на небо. После раскрытия моей личности необходимость в шлеме отпала, и теперь я подставляла свои раскрасневшиеся щеки навстречу морскому бризу. «Очень красиво здесь, но я не понимаю, магией огня ты тоже не владеешь?» Я остановилась. «Магией, это, типа, как?» Старик тоже остановился, но немного впереди от меня. Он смотрел куда-то за линию горизонта, куда так заманчиво уходила из сине-черная гладь воды. Я вперила свой взгляд туда же. Какое-то время помолчали. «Мне нужна помощь, и вы, наверное, это уже поняли. Мне больше ни к кому обратиться». Я замолчала и от напряжения начала жевать губу. «В конце концов, этот человек мне ничего не должен, помогать тем более не обязан». Но он молчал. Он не принял моей просьбы, но и не отверг ее. Пока. Его взгляд также блуждал где-то на горизонте. Я терпеливо ждала ответа. «Пройдем, дитя, ты, наверное, устала. Почему бы нам все-таки не попить чаю? Я умею заваривать прекрасный». Так просто. Неуверенность в том, что этот человек может оказаться далеко не таким хорошим, посетила меня. Его слова о магии, принцах. «Я никогда не отказываю в помощи людям. И я вижу, в данный момент ты в ней очень нуждаешься. Тебе повезло, очень повезло. Идем». И он пошел, медленно, собирая полами своей туники, песок с берега. Я все еще стояла на месте. «В конце концов, всем нам когда-нибудь понадобится помощь», — тихо добавил он. «Но я услышала. Мы дошли до корабля в молчании. Там нас уже ждали. Видимо, команда, за которой отправился тот самый полуголый принц. А пресс у него и правда ничего. Принц Зука ждет вас на мостике, генерал. Отплываем сейчас, высокий». Черноволосый мужчина стоял рядом с мостиком и усиленно раздавал команды рядом стоящим солдатам. Его взгляд метнулся на меня. «Она с вами? Я не помню ее в составе команды, сэр». Мы смерили друг друга подозрительными взглядами. «Да, я сам поговорю с принцем о ее назначении на корабль, можете не волноваться. Прошу вас дать команду к отплытию». Голос старика был спокойным и ровным, руки были спрятаны в рукавах. «Конечно, генерал». Мужчина поклонился и, опять покосившись в мою сторону, удалился вглубь корабля. Мне стало неуютно. Столько незнакомых людей. Будет тяжело здесь освоиться в силу моей большой молчаливости. Но я справлюсь. Прошу, я первая вошла в так учтиво открытую дверь каюты. Прошу, располагайтесь. Я скоро буду и обязательно заварю вам вкуснейшего чаю. Дверь захлопнулась, и я оказалась в полумраке комнаты. Айра, как уже выяснилось получасом позднее, добродушно улыбнулся. «Как я говорил, всем иногда бывает нужна помощь. Вы правы, только помогать таким нуждающимся вызываются не все. Я правда вам очень благодарна, хоть и не знаю, как мне это поможет вернуться домой». Кружка со столика перекочевала ко мне в руки. Она была уже не такая горячая. В каюте витал легкий запах лотоса, успокаивая натянутые, как струна гитары, нервы. «И все же, я отпила немного горячего напитка. Как вам удалось выбить разрешение на мое пребывание на корабле?» Старик хитро улыбнулся, блеснув в полутьме своими золотистыми глазами. «Поистине цвет их необычен и прекрасен. В виду недавнего происшествия, он поймал мой тревожный взгляд и поспешил исправиться, в котором никто сильно не пострадал. Мы все же потеряли пару солдат. Наша команда и так небольшая, любая помощь пригодится». «А, понятно», — я задумалась над словами Айра. «Чем же мне придется тут заниматься? Ввиду твоей неопытности будешь мыть полы, может даже к готовке допустит. А то в нашей столовой готовит, мягко говоря, не очень». Он рассмеялся, поглаживая седую бороду. «Что ж, рассчитывать на халяву не приходилось. Буду крутиться. И еще, твое имя для здешних мест слишком выделяющееся. Отныне на корабле ты известна как Кая, глава 4, или будничные будни. Прошло всего ничего с того момента, как меня нелегально взяли гастарбайтером на корабль к неумеющему контролировать свои эмоции принцу, его чрезмерно злоупотребляющему чаем дяде и их разношерстной команде, а я уже задолбалась. Не поймите неправильно, я была всей душой благодарна Айра за то, что он решился помочь ниоткуда не взявшейся мне, но плата за эту помощь была уж слишком высока. Ну, я так думала, заканчивая мытье полов в небольшой столовой корабля. На пальцах уже проявился эффект старушки, когда, выжимая тряпку в последний раз, я встала, оценивая масштаб работы. Каждая пластина на полу блестела аки золота, их можно было использовать даже как зеркало. И да, я не хвастаюсь. Почесав щеку, я с чувством выполненного долга взяла ведро и пошла выливать воду. Работа на сегодняшний день была закончена, поэтому можно было немного расслабиться и ждать ужин, который хоть и не блистал изысками, но был довольно приемлемым. В любом случае, мне ли жаловаться в таком-то положении, еще можно было зайти к Айра, который потихоньку, втайне от всех, вводил меня в курс дела и на корабле, и в мире в целом. Надо бы отдать ему должное, потому что великий и ужасный, то бишь принц Зука, частенько раздраженно цыкал и закатывал глаза, когда приходил к дяде и видел меня с чашкой горячего чая в руках. А такого раздражающего отношения не каждый мог бы выдержать. По крайней мере, я. Нет, нам нужно поговорить, всегда говорил он, сжимая кулаки, но не здесь. Я лишь молча пялилась куда угодно, лишь бы не словить прямой взгляд этого холерика. И я не была зла на него, из рассказов было понятно, почему он себя так ведет. Изгнанный наследник страны огня, клейменный трусом, слабаком, неудачником и далее по списку, должен поймать аватара, чтобы вернуть честь. И хоть я не могла поставить себя на его место, представить, каково это, когда ты совсем один против всего мира, когда тебя совсем не ждут дома люди, которые нужны тебе. Хотя немного его чувств я понять все-таки в состоянии. Айра всячески пытался растормошить меня во время наших посиделок, однако хоть я и прониклась к нему симпатией, он не мог быть рядом всегда, а больше излить душу мне было никому. Вот что по-настоящему я могла бы разделить с принцем. Одиночество. Будучи в своем мире, я частенько задумывалась, каково это, когда у тебя нет людей, способных понять, приободрить или просто быть рядом, когда нужно. В этом смысле у меня никогда не было проблем. У меня была любящая семья, прекрасные друзья, и недостатка в общении я никогда не испытывала. Но сейчас было все по-другому, и когда день заканчивался, я возвращалась в свою каюту, в свой темный угол, в котором давала волю эмоциям. Со временем истерики закончились, осталась лишь пустота и осознание того, что никогда я больше не увижу ни семью, ни друзей. Но и эта пустота не гарантировала полного смирения со своей судьбой. Я решила пока не думать о будущем, а немного привыкнуть к этой жизни, и лишь потом увеличить знания о мире, расширить кругозор и завести еще больше знакомств, которые, возможно, помогут вернуться. А сейчас меня ждет душ. Надеюсь, вода нагрелась, не хотелось бы, как в прошлый раз, окатиться ледяной водой по глупости. Я поднялась на верхнюю палубу и направилась к борту. Соленые волны бескрайнего моря бились о бока железной машины, раскачивая ее все сильнее. Я мысленно поблагодарила генетику за то, что та не наградила меня морской болезнью. А то я бы подумала, что у судьбы херовое чувство юмора. Черная вода в ведре направилась прямиком за борт, и я, насвистывая, вернее пытаясь насвистывать, тему Дарта Вейдера, пошла назад по пустой палубе, дабы сдать принадлежности уборки и отдохнуть часок-другой от проделанной работы. День на корабле выдался напряженный. Насколько я поняла, аватар оказался настолько хитер, что смог запутать всех своими маневрами, и теперь его след затерялся среди неспокойных вод. Солдаты ходили как по гвоздям, потому что принц эту новость, мягко говоря, не оценил и теперь нещадно отрабатывал свои точные удары на бедных солдатах. Я же, сидя рядом с Айра, искренне им сочувствовала. Так как здесь у меня была репутация странной барышни, никто особо не лез с разборками, хотя некоторые пытались выяснить, че почем, но тогда их жестко прерывал Айра, который чудом оказывался рядом в нужный момент. Как он это делал, я не знала, но задумываться об этом не хотела, ссылаясь лишь на «у них тут чертова магия есть». И это, как ни странно, помогало. Долго ли, коротко ли, но время близилось к ужину, когда корабль совершил остановку в порту небольшой рыбацкой деревеньки. Солнце спускалось по небосклону, и теплый прибрежный ветер навевал мечтательное настроение. Я выбила себе место сходить на рынок с главным по закупке. Тому было все равно, а мне приятно. «Далеко не уходи, если потеряешься, твои проблемы», — так он мне сказал. Но, тем не менее, я не стала относиться к этому уже без пяти минут старику хуже. Он был прав, я уже самостоятельно, так что следить за мной тут никто не будет. Справедливо. Пройдясь по рядам, я с неудовольствием заметила, что кроме рыбы тут больше ничего нет. Рыба большая, маленькая, живая, мертвая, пахнущая морем и кое-чем другим. В принципе, на что я рассчитывала, это же рыбацкая деревня. И все же настроение было немного подпорчено, и я вернулась на корабль даже раньше Пу, того самого старого закупщика продуктов. На палубе была почти вся команда, они наслаждались погодой и временем, когда можно немного отдохнуть перед ужином. Немного в отдалении был и Айра. Он хмуро смотрел на своего в данный момент ученика и что-то ему говорил. Принц лишь цыкал на его попытки вправить мозги. Подходить ближе я не стала, лишь облокотилась на железный борт и посмотрела вдаль, где горизонт разделял небо и воду. Я никогда в жизни не видела океан, и даже не могла представить, что увижу его в таких странных обстоятельствах. Вот, Пу вернулся и прошествовал на кухню, неся в руках большую красную рыбину. Я лишь с завистью посмотрела на нее, и не только я. Конечно, принца, хоть и изгнанного, кормили здесь намного лучше остальных, что по мне было крайне некрасиво. Если бы он хотел сблизиться с командой, стать настоящим лидером, он должен был есть вместе со всеми. Но это было лишь мое плебейское мнение, считаться с которым никто не собирался. Ну, да ладно, возвращаться в душную каюту не хотелось, так что я просто стояла на месте и наблюдала теперь за жителями деревни. Мужчины складывали весла на сушку, парус лодочек, которые на фоне нашей выглядели словно маленькие детские кораблики. Один из рыбаков, неся в руках небольшой улов рыбы, радостно рассмеялся, когда к нему навстречу выбежал мальчонка. «Папа, папа вернулся!» — кричал он и смеялся, хватая мать за рукав, призывая ее идти быстрее. Та лишь смущенно улыбалась, неся в руках корзину с овощами, хлебом другим по мелочи. Я грустно улыбнулась, в носу защипала. «Нет, я не собиралась реветь здесь!» Но эта сцена растрогала меня до глубины души. Все-таки семья для меня была главной ценностью в жизни, и кто бы что ни говорил, я бы лучше прожила жизнь в бедности и любви, чем в богатстве и одиночестве. Засмотревшись, я не сразу заметил Айра, который также наблюдал эту картину. Он подошел ближе и помахал рукой мальчику, который перестал бегать вокруг отца и таки обратил внимание на огромную махину в порту. С восхищенным выражением лица он рассматривал борта. Нос и его взгляд остановился на флаге, развивающемся на самом верху корабля. Взгляд его мигом стал растерянным, даже испуганным. Он спрятался за ноги матери, которая с укором смотрела на нас и быстрым шагом удалилась, как и отец. Айра погрустнел. Я давно заметила, что этот старик не скрывает свои настоящие эмоции, когда рядом нахожусь я. Эта искренность в отношении к другому человеку заставляла меня почему-то более терпеливо относиться к принцу, даже если тот вел себя как последний мудак, а такое бывало. Не часто, но бывало. «Вам ведь не нравится это делать, верно?» «Ну, гоняться за аватаром», — пояснила я, поймав на секунду взгляд собеседника. «Мой принц желает поймать аватара, тем самым вернуть себе честь. Никогда не понимала стиля жизни династий. Типа, знаете, ведь тебе не дают никакого выбора. Нет желаний, нет целей, есть только то, что уже распланировали еще до твоего рождения. План, которому нужно следовать хоть напополам разорвись. Это пугает. Зависимость пугает. И принц сейчас зависим». Айра не ответил. Он и так это сам прекрасно понимал, однако был приятно удивлен, что это понимала и я. А еще я понимала, что этот старик определенно не тот, кем хочет себя выдать, и он куда хитрее, чем есть на самом деле. Этакий магистр Йода из «Звездных войн». Наконец-то обед. Я ужасно проголодался. Я повернулась. Команда стала стягиваться вниз, в столовую. Я попрощалась с Айра, прекрасно понимая, что он всегда обедает с Зука, и поспешила занять свое место с краю стола. Как только все уселись и под умеренный гомон начали поедать заслуженную, ну или не очень заслуженную, порцию рыбного супа, больше напоминающего просто картошку с водой, приправленную малюсеньким кусочком плавника рыбки, как в святая святых, столовку, вбежал взмыленный солдатик и срывающимся голосом сообщил, что ужина не будет, так как след аватара найден и бла-бла-бла. С раздражением, ругательствами и ненавистью обязанные покинули свои места и вышли. А что я, осталось доедать свой на 100% заслуженный суп. Как там говорится, утро добрым не бывает, хороший удар об пол помогает, что, не так, а у меня так. Мое утро, как уже можно догадаться, началось не очень хорошо, и это не потому, что я встала не с той ноги, а потому, что встала не с той руки. Резкая остановка корабля, и вуаля, пол в моей каюте уже мыть не надо, я его уже протерла своим лицом. Пролежав еще немного на полу, я потерла ушибленные конечности и встала. Пытаясь осмыслить себя в пространстве, натянула сапоги и потянулась. Тело среагировало, послав разряд боли в области пресса и рук. «Все-таки такими темпами я стану перекачанным бодибилдером и вместо мытья полов буду просто руками снимать старые железные пластины и на их место прибивать новые. Руками. Ну а что? Сила позволяет». Тем временем, минуло еще пара минут и я, завязав высокий хвост, вышла из каюты. Мой день начинался каждый раз одинаково. Сначала я прибиралась в душевых, затем протирала столы в столовой, завтрак, мойка палубы, уборка у местных трицератопсов, как я их назвала, хотя у них было другое название, но все же. Кстати, о трицератопсах, когда я впервые их увидела, подумала, что это какая-то шутка. И нет, это оказалось не шуткой, по крайней мере, не смешной. На кой черт они завели сюда 4 динозавра оставалось загадкой, но я искренне пожалела, что в какой-то момент при попадании сюда потеряла свой телефон. Нафоткала бы, выложила бы ВКонтакт, и докажи потом, что это не фотошоп. Итак, затем уборка в столовой, отдых и вечером индивидуальное задание, если оно, конечно, есть. Все крайне просто в теории, но нелегко в выполнении, физически. Эй, новенькая, всем собраться наверху. Приказ генерала Айра. Мимо пронесся бравый солдатик, явно спешащий куда-то. Пожав плечами, я двинулась в указанное место. Возможно, пока я дрыхла, они поймали аватара. Интересно бы посмотреть на того, кто учинил столь большой беспорядок на корабле как раз перед тем, как я на него попала, и которому, как говорят, всего 12 гребаных лет. На палубе уже были все, выстроены в два ряда по правому борту, а по левому – 4 оседланных пережитка мелового периода. Ах, вот зачем они нужны. Я встала в конце колонны вовремя. Тут же вышел принц и с выражением вселенской серьезности вскочил на одного динозавра. За ним, 6 из колонны, по 2 на животное. Я фыркнула. Если б принц подвинулся, мог бы взять еще одного, но нет же, буду выпендриваться. Айра взглянул на меня с укором. Я отвернулась, и тут же заметила, что корабль стоит рядом с островом, густо покрытым легким снегом, с голыми корявыми деревьями. Мне не понравилось то, что я увидела. А еще я увидела, что мы с трех сторон окружены горами. Похоже на ловушку, была моя первая мысль. Но я быстро откинула ее. Все-таки совершить глупости юному ученику не позволит учитель. Я так думала, пока не увидела, что все солдаты ушли из Зука. Кроме, собственно, самого Айра. Как позже выяснилось, Зука хотел самолично поймать аватара, поэтому решил не брать сильного союзника. Логика, однако, но комментировать я это благоразумно не стала, втихую радуясь тому, что работать сегодня не нужно. Я поежилась. Здесь было гораздо холоднее, чем вчера в рыбацкой деревне. БРР, хоть я и любила прохладную погоду больше, чем жару, но сейчас на эту любовь у меня не было банальных средств, то бишь теплых вещей. И хоть оставшиеся с моего мира теплые штаны с подкладкой маломальски спасали задницу от переохлаждения, легкая красная рубашка не давала и шанса это сделать. Вздохнув, я уже собралась вернуться в каюту и закутаться в одеяло, наплевав на приказ оставаться и охранять корабль, как за поворотом показался один из трицератопсов, а на нем сам принц Зука и все его 6 солдат, побитых до нитки мокрых. Я сделала большое усилие, чтобы не заржать, и это получалось, пока вся компашка не подъехала ближе. Весь этот цирк отлично дополняло перекосившееся от злости лицо юного героя и испуганные лица его же солдат, старавшихся сидеть как можно дальше от командира и даже не касаться его. Все буквально вывалились с бедного животного, которое уже еле-еле тащило лапы. «Как все прошло?» Доброжелательный Айра добил меня этой фразой. Глупая улыбка расплылась на лице, привлекая ненужное внимание. Я видела, как принц хотел в прямом смысле бомбануть, но мой смешок прервал его тираду. Он просто задержал на мне взгляд, и что самое ужасное, я не успела отвернуться. Поняв, что это мне еще аукнется, веселье как ветром сдуло, а глаза у этого холерика все-таки красивые. Глава 5, или важная миссия, часть 1. На следующий день после поражения, принц ходил будто цепной пес, которого не кормили неделю. Дошло до того, что он сорвался даже на мне. Точнее, мне казалось, что это была его маленькая месть, потому как он придрался к тому, что я выгляжу как бомж. Точнее, он сказал не так, но я перевела его тираду, что, мол, как так, я служу на его корабле и ношу что попало, у меня даже формы своей нет, и все в таком духе. Я на злюку обиды не держала, однако осадочек остался. В любом случае, в каком-то смысле он был прав. Штаны уже давно износились, Рубашка была порвана на рукавах, отчего я их вечно закатывала до локтя. Думала, прокатит. Не прокатило. Изложив свою проблему Эйре и немного повозмущавшись для вида, я отхлебнула чаю. В этот раз он был женьшеневый. Я что, виновата, что он упустил свой шанс поймать аватара? Можно подумать, на нем весь свет сошелся. Айра вдруг посерьезнел. «Тебе не стоит так отзываться, Азука», — спокойно сказал он, но я все же различила в его интонации нотки стали и обиды, все-таки теперь он и твой принц тоже. Я уткнулась в чашку, в которой на дне танцевали сушеные листки цветка. Я не хотела ссориться с человеком, подарившим мне шанс на новую жизнь, ведь неизвестно, что случилось бы, поймай меня в военном лагере кто-нибудь другой. Но я также и понимала, что при любой ссоре скорее всего дядя вступится за своего племянника. Такова жизнь. Я, пожалуй, пойду. Хочу сегодня убрать пораньше. Айра кивнул. Я вышла в прохладный коридор и пошла в каюту. Конечно, я не собиралась сейчас убираться. На палубе было ветрено, но не смертельно. Главным образом обуславливалось это тем, что корабль плыл, разрезая морскую гладь и оставляя за собой длинный хвост. Насколько мне было известно, теперь наш путь лежал в город магов земли, куда, по мнению нашего дражайшего, и направился аватар. Я была в предвкушении, но когда узнала, что близко к нему мы не попадем, заскучала. «Эй, новенькая!» Я мысленно содрогнулась. «Господи, наверное, даже спустя 100 лет они будут меня так называть». Я обернулась, желая знать, кому понадобилась моя скромная персона. Это был один из тех парней, что пытались меня прессовать по углам, пока их не угомонила Ира. На самом деле, я так подозреваю, делали они это исключительно из-за недоверия. Но сейчас, после нескольких дней наблюдений, я прям чувствовала спиной взгляд всего экипажа, каждое движение, каждый косой взгляд, они, видимо, успокоились. «Что, не хочешь с нами?» Парень указал рукой на место рядом с собой, приглашая провести импровизированный бой. Это было единственным развлечением на корабле в свободное время, так как единственная доска для пайшо была у Айра. «Я не умею драться», — ответила я. Впрочем, сейчас было настолько скучно, что я готова была согласиться, только, конечно, если они не будут смеяться и будут поддаваться. «Так, в чем проблема? Научим», — сказал Хун, имя которого я знала точно. Он был веселым парнем, все время рассказывал смешные истории в столовой, заводила местный, короче. «Ладно», — я подошла к нарисованному кругу. «Правила простые», — заговорил второй, имя которого я забыла. «Вообще, насколько я знаю, из немногочисленной команды молодых здесь было только двое. Остальные либо взрослые, либо очень взрослые. Так что общаться было особо ни с кем. Нужно вытолкнуть противника из круга до того момента, пока он не вытолкнет тебя. А раз ты не владеешь магией, то и мы не будем ей пользоваться. Справедливо. Если, конечно, дерущихся парня и девушку можно считать справедливостью. Раз ты девушка, предоставим тебе право выбора, с кем хочешь сразиться». Я задумалась. Оба были в форме, отчего я застряла в когнитивном диссонансе. Даже если бы я умела сносно драться, все равно бы не выиграла. Что они задумали? Я указала на второго. «Донг-донг, она выбрала тебя», — обиженно констатировал факт Хун. «Спасибо, теперь я знаю его имя. Я Донг. Прекрати называть меня двойным именем», — сказал он и занял свою позицию на круге. Я встала напротив него. «Итак, Кок», — не успела я закончить предложение, как Хун крикнул «бой». Не успев проследить несущегося напролом противника, я оказалась за кругом быстрее, чем сама могла представить. «Ты не поняла?» Хун был удивлен и принял взволнованный вид, отчего мне стало сначала не по себе, а потом начало бесить. «Тебя должны вытолкнуть, а ты сама вышла». «Да знаю я», — раздраженно прервала его, вставая на место, — «просто ты так резко выкрикнул, давай еще раз». Хун и Донг переглянулись. Теперь я была готова. Полусогнутые ноги, руки сжаты в кулаки и тоже согнуты в локтях. Я не умею драться, зато уклоняюсь аво-го как. В этот раз Хун был более учтивым и крикнул «бой», предварительно посчитав до 3. Я старалась уклоняться, однако это было сложнее, чем я думала. Конечно, тягаться с рядовым солдатом для такой, как я, словно дракона победить, но я не сдавалась. Хотя на утро меня и ждала парочка синяков, настроение поднялось. «Нет, нет, все не так», — Хун сделал фейспалм, когда я в очередной раз увернулась прямо на кулак противника. «Надо на носочках, следи за руками, как ты держишь руки». Бой остановился. По легенде, выдуманной мной и частично Айра, я была выходцем из обычной семьи магов огня, но была рождена с изъяном, сама пользоваться магией не могла. Поэтому, чтобы доказать всем, что я на что-то способна, ушла на войну, где притворялась мальчиком, но меня раскрыли и поэтому я бежала. Спасибо, Мулан, за идею. Я же сказала, я не умею драться, терпеливо напомнила я, вставая с положения лежа как звезда мордой в пол. Так, ты должна создать себе более устойчивую опору. Ноги шире, правую немного вперед. Хун встал в стойку, показывая, где должны находиться руки, ноги, корпус. Я повторила, и так несколько раз, голову выше, сказал он и поднял мой подбородок выше. Я покраснела и дернулась. Мне не понравился последний его жест. Неужели нельзя было просто сказать? Хун явно смутился, но держался лучше, чем я. Донг лишь закатил глаза. Время близилось к вечеру. Стоит пояснить, свободного времени у меня стало больше из-за того, что с прошлой вылазки из 4 трицератопсов вернулся лишь один. Поэтому работы у меня в разы поуменьшилось. Кая, тебя вызывает генерал Айра в свою каюту. Не задерживайся. Один из солдатиков в форме подошел неожиданно. Я сглотнула. Обычно, если Айра просто хотел выпить чаю, он бы сам пригласил меня, но сейчас что-то случилось. Я помахала на прощание друзьям, обещав сесть к ним на обеде и поговорить, и направилась вниз. Меня немного потряхивало. И дело было не только в ушибах и ссадинах, полученных в драке. Постучав и услышав «Войдите», я открыла дверь. Айра сидел неизменно за столом и пил чай, в то время как принц нервно расхаживал вокруг стола. «Дядя, ты уверен?» – обернулся он на меня, все еще стоящую у двери. «Спокойнее, принц Зука. Я уверен. У меня задергался глаз. В чем он уверен? Что все это значит? Что происходит в конце концов? Перестань дрожать, сядь!» – не выдержал моих колебаний принц. «Кажется, его сейчас лучше не злить. По-хорошему, его вообще лучше не злить. У него вообще бывает хорошее настроение. Я села». Зука наконец-то перестал мельтешить и уставился на меня. Айра тоже уставился на меня. Я уставилась в пол. Мне определенно не нравилось, что здесь происходило. Шестое чувство кричало, что нужно уносить ноги, прятаться. «Кая», когда Айра произнес мое имя, я вздрогнула. Звучало оно мягко и красиво, но оно было не моим. Чтобы хоть немного унять волнение, я взяла в руки кружку со свежеприготовленным чаем и отпила немного. Иногда мне хотелось, чтобы все узнали о моей судьбе, тогда не надо будет прятаться, ограничивать себя, не будет рамок, и я наконец услышу свое имя. Странно, но как-то я проснулась с мыслью, что забыла свое настоящее имя. Это по-настоящему пугало. Айра продолжил. «Мы посовещались и сочли твою кандидатуру более чем подходящей для нашей миссии в Амашу. Весь чай в ту же секунду покинул просторы моего рта и оказался на столе. Чего, блять? Только спустя секунду я поняла, что произнесла. Нет, я не боялась использовать мат в своей речи, хоть и почти перестала это делать, сказывается влияние мудрого Айра. Да и за остальными я не заметила большого количества употребления нецензурных выражений, но сейчас был тот момент, когда язык сработал быстрее мозга. То есть я хотела сказать, вы уверены в своем решении? Я говорил, дядя, посмотри, она совершенно не умеет сдерживаться. Нас поймают еще до того, как мы дойдем до ворот. Ой, чья бы корова мычала о сдержанности. Принц Зука, мы это уже обсуждали. Пожалуй, это будет оптимальным вариантом для нашего плана. Принц Зука надулся, будто хотел еще возразить, но успокоился. Я уже догадывалась, что от меня хотят, но не хотела в это верить. Я пойду приготовлю все к нашему отбытию. Выложи наш план скорее. И, дядя, сказал юный принц уже на выходе, не поворачиваясь на нас, надеюсь, ты не ошибся. Хе-хе, Айра лишь улыбнулся и подождал, пока я перестану смотреть на порог, где секунду назад был Зука. Я повернулась, и так, по нашим сведениям, аватар сделал остановку в земляном городе, когда Айра говорил эти слова. Его глаза были устремлены на меня, но что-то мне подсказывало, что старик далек сейчас от этого места, он витает в своих воспоминаниях. Да, я знаю, также я знаю, что принц хотел отправиться туда, дабы поймать его снова. Ты права, только, как ты знаешь, путь нам туда заказан, однако можно пройти и незаметно. Шпионские штучки, только шпион из меня как из коровы балерина, я на это и рассчитываю. Мы замолчали, возмущение отпускало. На его место приходило понимание. В любом случае, если я соглашусь на это предложение, мне предоставится шанс улучшить отношения с не последней фигурой не только на этом корабле, но и, блин, самым что ни на есть принцем целой страны. Не этого ли я хотела, не к этому ли стремилась, хотела связи, получай, все готово. Надеюсь, вы правы, все же сдалась я, когда начинаем. Прямо сейчас, улыбнулся Айра, делая последний глоток чая. План был прост, но оттого не более легок в выполнении. Зашли, осмотрелись, вышли. Это, конечно, если представлять его суперкратко. Конечно, нам нужно было всеми силами попытаться найти маленького спасителя всея мира за срок в один день, чтобы не ночевать в стенах города. Единственная вещь для меня оставалась загадкой, как, если, конечно, получится поймать аватара, мы вынесем его за пределы города. Если там все настолько строго с охраной, то шансов нет. Я не стал озвучивать этот вопрос вслух. Это не мои проблемы. Мои проблемы – вести себя как любящая и примерная женушка. Господи, дай сил, не отставай. Опять этот раздраженный тон. Не убегай, ответила я, все же прибавив скорость. По словам ужасного, Амашу был уже близко. Я поправила шляпу с длинными полями. Она бесила меня даже больше, чем необходимость притворяться женой Зука. Кстати, о нем. Где он успел раздобыть одежду народа Земли? Нечестно. Я хожу в том же, в чем и на корабле, потому что, по его словам, не так уж и отличаюсь от простолюдинки с окраины города. Обидно, однако. Подниматься по песчаной тропинке в гору было уже трудновато, когда принц остановился на ее вершине и тихо, наверное, для себя, прошептал «пришли». Я встал рядом с ним. Издалека город напоминал одну огромную пирамиду, но присмотревшись можно было увидеть еще несколько таких поменьше. Я была удивлена. Мне казалось, что земляной город пробурен внутри какой-нибудь огромной горы, но на самом деле все оказалось гораздо интереснее. Живут, словно муравьи в муравейниках. Дальше предстояло самое сложное – пройти сквозь охрану. Зука сильнее натянул полы шляпы на глаза. Хоть в целях маскировки ему завязали бинтом всю левую сторону, он чувствовал себя неуютно под пристальными взглядами нескольких охранников. Но, разумеется, виду не подавал. «Молчи, говорить буду я. Как же иначе?» Мы подошли к посту, и чтобы хоть как-то унять волнение, я стал оглядываться. «Да уж одно неверное слово, и полетим мы вниз, собирая все камни, выступы, а в конце – смерть». Волнение лишь усилилось. «Стой, куда идете?» Грозного вида мужчина в самом расцвете сил, и его бравые воины направили на нас свои кулачищи. Я лишь подумал о том, что форма магов огня мне нравится гораздо больше, чем форма магов земли. Были на то разные причины, но главное – это дурацкая шляпа. Я и моя жена, Зука сделал паузу. Я прям видела, как у него сводит челюсть от моя жена. Что ж, в этом я была с ним солидарна, желаем посетить Великую Цитадель. Нас смерили подозрительными взглядами, в основном из-за того, что новоявленные жена и муж стояли друг от друга на довольно большом расстоянии. Я поняла, что надо брать дело в свои руки. Надеюсь, из-за моей выходки, эти самые руки мне не оторвут, или не спалят. Дорогой, я не поняла, медленно я подошла к принцу, намеренно выделяя дорогой самым сладким голосом, который могла сделать в данный момент, долго мне еще ждать. Правильно мне моя мама говорила, какой же я дурой была, когда за тебя выходила. Ничего не можешь, когда последний раз мне подарок дарил. Охранники охренели, Зука тоже. Черт, неужели переиграла? Но все обошлось. Видя, как накаляются страсти между молодой семьей, и не желая встревать в эту вакханалию, главный отвернулся и кивнул. Три уровня защиты разъехались, будто двери в супермаркете, пуская нас внутрь. Я, желая добить всех своей великолепной актерской игрой, встряхнула волосами и пошла первая, высоко задрав голову. Шляпа съехала, придавая мне нелепый вид. Но я шла, будто не обращая на это внимания. Зука вышел из оцепенения и поспешил последовать за мной, когда его остановила рука на плече. Юноша напрягся, мысленно уже ища пути отхода и подсчитывая шансы на побег. «Ты это, удачи тебе!» Короче, это был тот самый глава охраны. Пробормотав угу, Зука поспешил догнать меня. Выровнявшись, он не проронил ни слова. Отлично, значит все прошло нормально. Мы в городе, мы разделились. Я была против этой идеи, но Зука ясно дал понять, что в данный конкретный момент я не права. Объяснил, что по одному будет больше шансов найти аватара. Поверили, он просто сказал расходимся и ускакал в закат. Я не страдала топографическим кретинизмом, поэтому быстро сориентировалась и решила идти через рынок, а потом как пойдет. было непривычно людно. Гомон не стихал ни на секунду, все сновали туда-сюда, спешили куда-то, спорили у прилавков о цене товаров. Я, не желая выделяться из толпы, также прошлась по рядам, параллельно слушая разговоры местных. Возможно, кто-то из них будет говорить о маленьком 12-летнем мальчике со стрелой на голове. Отдельно стоило отметить доставку почты. Для этого весь город пронизали желоба, по которым и летали с сумасшедшей скоростью посылки. Эти конструкции больше напоминали американские горки, и я усмехнулась. Интересно, кто-нибудь додумался использовать их как аттракцион? Если да, то этот человек – самоубийца. Прошло несколько часов, об аватаре не было слышно ровным счетом ничего. Мне стало казаться, что принц ошибся, и последнего покорителя воздуха тут и в помине не было. Впереди послышался плач, хотя, плачем это можно было назвать с натяжкой, более походило на жесткую такую истерику. Вытерев проступивший из-за шапки пот, я пошла на звук. Старый мужчина сидел возле сломанного прилавка и пытался сгрести развалившиеся кочаны капусты в одну кучу. Выглядело крипово. «Моя капуста», — приговаривал некто, любовно поглаживая уцелевшие экземпляры. Я вздрогнула от столь явного проявления любви к овощу. Если бы это была женщина, я бы еще могла ее понять. Но зная волшебные свойства капусты, я не могла сопоставить их с мужчиной. Так как порывы альтруизма для меня были редкими случаями, я решилась не лезть на рожон и пройти мимо, но новая истерика не дала мне этого сделать. Чертовы дети, чертов мальчишка, моя капуста, как можно было отпустить столь наглых нарушителей закона, да еще и обедом накормить. Здравствуйте, вам помощь, тут же вклинилась я, услышав заветное мальчишка. В любом случае, я так и не нашла никакой путной информации, так что любая зацепка может сыграть мне на руку. Старик испуганно прижал кочаны к себе, но те определенно не хотели быть с ним в таком тесном контакте и расползлись по дороге. Предвидев то, что хочет сказать нерадивый предприниматель, я опередила его. «Да, да, ваша капуста. Меня зовут Кая, я являюсь частным детективом по делам продавцов капусты. Вижу, у вас проблемы?» «Да», увидев, как загорелись глаза при столь странном сочетании слов «детектив» и «капуста», я поняла, что действую правильно. Главное, чтобы сейчас охрана не нагрянула, а то будет неловко. Сегодня утром я, как обычно, собрался на рынок, дабы продать пару кочанов на и свежайшей, только собранной капусты. Я натянуто улыбалась. Да у него просто крыша по капусте съехала. Ближе к делу, пожалуйста, у меня много работы. Так я же и говорю, продаю я капусту, никого не трогаю, как вдруг с неба падает мальчишка, а с ним еще девушка и парень. И этот, как его белая мартышка, лемур, с надеждой спросила я, уже поняв, что это мои клиенты. И куда они делись? Куда, поймали их, отвели к царю, а тот, взял да накормил. Кого накормил, не поняла я, потеряв нить разговора, пытаясь построить дальнейший план действий. Их накормил. А, ясно, отозвалась я слишком быстро, прерывая тираду пострадавшего. Я займусь этим делом, ждите дальнейших указаний. Только никому, я приложила палец к губам, наша организация очень секретная. Слава капусте, старик выпал в осадок, а я, воспользовавшись этим, удалилась с рынка. Теперь нужно найти Зука, который бегал где-то в верхней части города. Это было бесполезно. Уже ближе к вечеру, когда оставалось пара часов до выхода из города, я была чуть ли не у порога дворца. Еще немного потоптавшись на месте, я психанула и направилась назад, к входным воротам. Я сделала все, что от меня требовалось. Пусть он только попробует заикнуться об этом. Сам виноват. Идти одной по потемневшим улочкам верхней части города было не так страшно. Из ровных рядов домов сочился свет, освещая дорогу впереди. Но с каждым последующим километром света становилось все меньше, дома попадались косые, грязные. Я поежилась, становилось прохладно. Сзади послышались шаги. Я ускорилась, не желая проверять, были ли это просто обычные мирные жители, либо же те, с кем мне встречаться точно не хотелось. К великому сожалению, когда на город спустились сумерки, и в проходах домов уже почти ничего нельзя было разглядеть, все мирные жители уже давно сидели по домам, ужиная в кругу семьи. Куда это мы собрались, а, может, прогуляемся? Я выругалась сквозь зубы, коленки предательски задрожали. По-хорошему, нужно было попытаться сделать серьезный вид и послать нерадивых казанов куда подальше. Но я не могла, было слишком страшно. Я сделала шаг вперед. Дальше было легче набирать скорость, ведь бежать пришлось вниз по склону. Я проскочила несколько домов и решила, что нужно совершить обманный маневр. Резко завернув за угол, ударилась об стену и отлетела на несколько метров назад. «Откуда там стена? Смотри, куда прешь!» Потирая ушибленный нос, я поняла, что жизнь у меня будет гораздо, гораздо интереснее, чем я могла себе представить. «Зука, я думала, никогда не скажу такого, но я рада, что это ты!» Он надулся. «И, о чудо, помог мне подняться!» «Спасибо, у меня плохие новости. Ворота закрыли на ночь, теперь можно выйти лишь по особому предписанию, которого у нас нет. Придется ждать утра. С восходом солнца они снова откроются, а у меня хорошие. Аватар был в этом городе и, скорее всего, сейчас находится под стражей во дворце у царя». Зука задумался. «Я надеялась, что он все-таки не настолько отмороженный, чтобы в одиночку штурмовать замок самого влиятельного человека в городе. Царя штурмовать? Карл, детка, ну куда ты убежала?» Свет луны озарил двоих молодых мужчин. Я сглотнула. «Я ведь так хотел показать тебе город. Ты ведь не местная?» Я поспешила ретироваться за спину Зука. Внезапно мысль о том, что сейчас он мой муж, не претила так сильно. «Валите отсюда, у меня нет на это времени», — процедил принц, разворачиваясь и идя по одному ему известному маршруту. «Вот и вали, а деваху оставь, иначе мы тебе лицо-то начистим». Я остолбенела. Перед лицом явно показалась картинка, как принц толкает меня на землю и уходит, приговаривая: «Это не мои проблемы, пусть сама разбирается». От этого я сильнее вцепилась в тунику Зука. «Слышь, да мой муж часть тебе так хлебало начистит, до конца своей жизни больше никого погулять не позовешь». Че сказала, все произошло быстро. Мужлан даже не успел сделать и шага, как Зука уже стоял рядом с ним и одним точным ударом отправил его в нокаут. Второй даже сделать ничего не успел, только открыл рот от удивления. Видимо, эти двое не владели магией. Затем, взяв меня за воротник, быстро удалился, при этом посылая на меня ненавистные взгляды. Но мне было все равно, он не бросил. Значит, не такой уж и мудак. Ночевать было негде. Денег не было даже на обычную кровать в каком-нибудь захолустье, поэтому, озираясь как воришки, мы проникли в один из пустующих домов почти на окраине, недалеко от входящих ворот. Время было уже позднее, а солнце всходило рано, так что оставаться здесь нам надо было всего ничего. Старый чердак с маленьким круглым окошком, в которое мы еле влезли. Дом был построен из камня, поэтому щелей, через которые мог бы проникать сквозной ветер, тоже не было, но было все же прохладно. Я искала, куда бы примостить свое бренное уставшее тельце. Везде был толстый слой пыли, паутины, старые коробки, почти сгнившие доски. Короче, сплошная антисанитария. Я уже прошла ту отметку во времени, когда ужасно хотелось спать и теперь думала, чем бы себя занять или как бы начать разговор с Зука, чтобы расположить того к себе. Я не понимала до конца, почему хочу этого, но желание дружить с ним было слишком высоко. И дело тут было вовсе не в выгодных связях. Так, что мы собираемся делать дальше? Я подсела рядом к принцу, который сидел на полу у окна, изредка проверяя обстановку на улице. Луна освещала лишь нижнюю часть его лица, так как он все еще носил шляпу. «Я уверен, надолго они здесь не задержатся. Нужно возвращаться, у меня плохое предчувствие».